Цезарь создал новую прослойку – патрицианское сословие, разновидность древней бюрократии, которая стала главным инструментом его власти. Разумеется, я далек от мысли проводить прямые аналогии, но косвенные можно. Цезаризм в условиях XX века – это диктатура единовластия при сохранении всех внешних атрибутов государственной демократии. Конечно, это нелегитимная монархическая власть, данная Божьей милостью. Любой современный Цезарь оскорбился бы, если бы был сделан хоть намек на это, но термин «цезаризм» уместен как выражение узурпации власти отдельной личности при сохранении формальных признаков народовластия. Другими словами, речь идет не об аналогиях, а о политическом принципе. Как сложилась цезаристская вождистская концепция? Каковы ее предпосылки? Без выявления этих истоков трудно понять, как Сталин при всей своей жестокости по прании элементарных общечеловеческих норм был популярным в народе. Сейчас еще многие пожилые люди, часто даже терпевшие в жизни невзгоды, связанные с культом личности, с большой симпатией относятся к давно умершему вождю. Мы уже говорили ранее, что страна, жившая столетия под сенью царской короны, не могла, к сожалению, за несколько лет после революции так легко отбросить груз старого мышления, как другой самодержавный хлам. Царя, династию, царские атрибуты в стране уничтожили. А мышление, склонное боготворить сильную державную личность, осталось. С конца 20-х годов стал сильно ощущаться дефицит демократии. Начало 20-х годов в этом отношении выглядит весьма привлекательно. Издается множество журналов. Существует большое количество добровольных обществ. В печати можно высказывать самые различные точки зрения. Критика является естественным элементом повседневной жизни. Например, «Правда» считала нормальным сообщить, что, например, на 14-м съезде РКПБ за резолюцию по докладам Сталина и Молотова голосовало 559 делегатов против 65. Сообщалось, кто наиболее существенно поддержал заем индустриализации и на какую сумму. Можно было узнать, что на 1 сентября 1926 года было зарегистрировано 1 миллион 26 тысяч безработных. Со временем «Правда» станет жестко дозироваться. Будет строго определяться, сколько ее выдать, когда и каким образом. В таких условиях людям сложно делать выводы в отношении тех, кто руководит народом, кто способен быть лидером. Ленин еще на заре века писал, что партия должна вести дело так, чтобы она видела перед собой, как на ладони, всю деятельность каждого кандидата на этот высокий пост, чтобы она ознакомилась даже с их индивидуальными особенностями, с их сильными и слабыми сторонами, с их победами и поражениями. Открытость, гласность подобны свету, поэтому Ленин призывал и требовал света, побольше света. Правда воистину не может быть роскошью. Однако со временем и сам Сталин, и его окружение, и многие их решения окажутся отгороженными непроницаемой завесой от людей и общественного мнения. Возьмем акты беззакония, репрессии против невинных людей. Что было известно о них? Знали лишь о крупных деятелях, известных ученых, выдающихся военачальниках. А основная масса несчастных исчезала незаметно в немоте ночи и часто навсегда. Самая чудовищная форма, применяемая ко многим арестованным без права переписки, была апофеозом антигласности.